22. После этого разговора между ними что-то изменилось. Сергей никак не мог подобрать этому название, но так или иначе, дальнейшая беседа не клеилась. Они молча пили чай, и Мишин, как ни старался, не мог поймать взгляд Ромашки. Она спряталась, закрылась, о чем-то думая. А Сергей? Он ведь старался не вспоминать тот позорный день. Позорный не для Риты, хотя она, конечно, считала иначе. Позорный для него. Им тогда повезло. Для своего дурацкого розыгрыша Мишин выбрал отдаленную аудиторию, находящуюся у выхода из института, в пристройке. Иначе кто-нибудь наверняка бы услышал, как визжала Рита. А так никто не услышал. И не увидел, чем все закончилось. Сергей тогда безумно испугался. Он не сразу понял, почему Ромашка трясется и плачет, уже не сопротивляясь, и отчего под ногами лужа. А когда понял... Было так стыдно, смертельно стыдно. Ему никогда в жизни так стыдно не было, как в тот день. Выпустив из аудитории плачущую Риту, Мишин все вытер бумажными салфетками из туалета, выбросил их в мусорку и пошел домой в состоянии полнейшего шока. На следующий день Ромашка не пришла в институт. И еще через день, и еще. Сергей уже начинал волноваться, когда она явилась. Хотел извиниться, но Рита смотрела на него с таким презрением и так шарахалась, что он передумал. Дурак был. Наверное, никогда себя ругать не перестанет. Но что-то в нем тогда перемкнуло, и больше Мишин над ней не издевался. Правда, и до выпуска им оставалось примерно полгода. До конца дня они с Ромашкой почти не разговаривали. Сергей уткнулся в планшет, Рита в книжку. Так и просидели в тишине друг напротив друга. Перед сном опять попили чай, потом по очереди умылись, выключили свет и легли спать. Вагон качался, по потолку бегали тени, гулко дул кондиционер. И Мишин вдруг подумал о том, что у темноты есть странное свойство придавать смелости, когда хочешь о чем-либо спросить. Глупая иллюзия. «Знаешь, после того дня я думал, что ты не вернешься в институт», — сказал он тихо и услышал, как Ромашка вздохнула. «Я бы и не вернулась, если была бы обычной девочкой». «В смысле? Ты имеешь в виду свою, вундеркиндность?» «Нет, совсем не ее. Да и...» «Не было ее никогда, в вундеркиндости этой». «Как не было?» – удивился Сергей, и Ромашка усмехнулась. «Вот так. Я, конечно, была способной девочкой и очень усидчивой, но до вундеркинда мне далеко. Просто моя мать, она всегда хотела сделать из меня такого вот вундеркинда и натаскивала, как могла. А я ей не сопротивлялась. Я всегда была бесхарактерной». «Неправда, ты...» «Правда». «Ты меня правильно Ромашкой называешь. Нежный такой цветочек, непрезентабельный. Одно утешение, что полезный. Вот я и не возражала, делала все, как мама скажет. До поры до времени. А когда мне было 14, словно глаза открылись. Точнее, их мне открыли». «Кто?» «Нина, одноклассница. Прямолинейная была. Я на нее тогда очень обиделась. А потом задумалась. А может, права она? А она всего-то сказала... А ты уверена, что твоя мама любит именно тебя, а не твои достижения? Вот не будь их, как думаешь, она бы тебя любила?» И я начала сопротивляться. Только после этих слов наконец сообразила. Мама мечтала об МГУ, о мехмате. А я, знаешь, всегда не любила математику. Мне языками нравилось заниматься, лингвистикой. Но если бы я выбрала журфак или факультет иностранных языков, мама бы смирилась рано или поздно. Поэтому я решила выбрать то, чего она никогда в жизни не поняла бы – рекламу. И поступила в наш институт. Ромашка замолчала. Сергей повернул голову и попытался рассмотреть ее в темноте, но не смог увидеть ничего, кроме невнятных очертаний одеяла. Она так кричала, чуть не ударила меня, обвиняла, говорила, что я неблагодарная девчонка, дура, ничего не понимаю в жизни и рано или поздно пожалею. Потом от угроз перешла к заискиваниям, уговаривала, увещала. Но я не собиралась сдаваться. Впервые в жизни мне выпал шанс показать, что я чего-то стою сама по себе. А потом я пошла учиться, и мне понравилось. Даже несмотря на то, что вы все... Она замолчала. А Мишин лежал и думал о том, как тяжело было Рите. 14 лет, наивная девочка-заучка, которая хотела доказать, что она может противостоять матери. А он задирал ее почти каждый день, и любая другая на ее месте не выдержала бы. И она называет себя бесхарактерной. «Не все, только я, Ромашка. Остальные просто признали во мне вожака и не сопротивлялись. Сама понимаешь, кто круче, девочка-подросток или... Или мальчик-переросток?» Закончила она иронично, но смешно Сергею не было. Он вдруг подумал, что подобные вещи вообще-то называются доведением до самоубийства, и то, что Рита осталась жива, не его заслуга. «Значит, ты просто не могла уйти из-за матери?» «Ага. Позволить ей торжествовать на похоронах моей мечты? Нет уж. Так что я тогда пропустила пару дней, наплакалась и вновь пошла учиться. Господи, Мишан!» Ромашка всхлипнула. «Как я тогда тебя ненавидела! Ты не представляешь!» «Представляю». «Нет, не представляешь. У тебя всегда было все, а у меня ничего. Ты был такой красивый, статный, взрослый. На тебя все заглядывались. Тебя все любили». «Да ладно, преподы тебя любили больше». «Вот именно, преподы, Мишин. А я говорю про твою семью. Мама, сестра, отец. Я видела их, и они гордились тобой. Настоящим тобой, а не тем, кого они сами создали. Мне же казалось, все, что я знаю о себе, фальшивка. Я с детства привыкла. Я просто делаю то, что говорит мама. Я никогда не принимала решений, не задумывалась, нравится мне это или нет». «Ромашка, если бы ты не задумывалась, то никогда не смогла бы закончить наш институт и стать хорошим специалистом. Ты вырвалась из плена материнских иллюзий. Ты — это ты, и я горжусь тобой». Сергей хотел приободрить Риту, объяснить, что все в прошлом и не стоит винить себя за чужие ошибки. Он хотел, чтобы она поняла, ей есть чем гордиться. Она ромашка, сумевшая вырасти и расцвести в снегу. Но не успел. Рита вдруг всхлипнула, и Мишин понял, что она плачет.